Это осень. Даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала. Вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала. Эти двое в темно-красном взялись за руки напрасно. Чуть подует, все пройдет, и все пропало. Это в желтом одинокий всем бросается под ноги. Ищет счастье после бала, после бала. Этот в желтом одинокий всем бросается под ноги. Ищет счастье после бала, после бала. Тот совсем зеленый, лунным светом опаленный, не поймет, куда несет, куда попал он. И у самой двери рая он поймет, что умирает. Как же можно после бала, после бала? И у самой двери рая он поймет, что умирает. Как же можно после бала, после бала? Никого не пощадила эта осень. Листопад кружит 100 000 баллов. И как раны ножевые на асфальте неживые. Горы пепла после бала, после бала. И как раны наживые на асфальте неживые. Горы пепла после бала, после бала. Никого не пощадила эта осень. Даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала.